Глава 12. Терминатор в оружейном магазине заряжает дробовик. Продавец. А вот этого уже делать нельзя. Терминатор. Можно. Стреляют продавца. Salesman. You can't to do that. Terminator. Wrong. Shoots the salesman. Terminator 2. Judgment Day. Терминатор 2. Судный день. Отложив в сторону металлоискатель, опустился на пол и начал рассматривать плинтус в шкафу. Заметил небольшие сколы краски на боковом плинтусе и достал стамеску. Вбив стамеску между стеной и плинтусом, используя ее как рычаг, потянул ее на себя. Плинтус поддался и стал отходить от стены. Убрав плинтус, посветил фонариком в нишу. Есть, отлично, вторая захоронка найдена. Аккуратно достав из ниши круглую жестяную коробку, рассмотрел ее на свету. Оказалось, что это была коробка из-под шоколадных конфет от компании «Макинтош». Открыв жестяную крышку вместо привычного газетного свертка с банкнотами, увидел, что банка под завязку заполнена золотыми монетами. То-то она мне показалась тяжеловатой. Ай да Боб и Аманда, ай да сукины дети. А ведь в статье про найденные им золотые монеты не было ни слова. Видимо, не совсем тупые, раз про золотые монеты промолчали. Ощупал руками нишу со всех сторон. Взял металлоискатель и повторно обследовал плинтус в встроенном шкафу. Сигнала не было. Тут точно все. Так, значит, сейчас мне придется снова искать захоронку с долларами. Решил внимательно рассмотреть найденные монеты. Большинство были 5-долларовыми, но попадались и 20-долларовые, все датируемые с 1847 по 1894 год. Аккуратно вернув плинтус на место, положил коробку с монетами в ящик металлоискателя. Направился на второй этаж. Только начал подниматься по лестнице, как услышал хлопок входной двери, который прозвучал в тишине, словно выстрел пистолета в спину. По спине пробежала холодная струйка пота. Обернувшись, я увидел вбежавшего в гостиную и нагруженного сумками с противогазами Джеймса. «Твою мать, Джеймс, у тебя что, хобби такое, пугать меня до усрачки? Я сейчас комбинезон чуть не наложил». Джеймс таращился на меня испуганными глазами. «На кой черт ты сюда приперся и притащил с собой это барахло?» «Это?» — растерянно пробормотал он, глядя на свои сумки с противогазами. «Это я хотел переложить в багажник, но увидел, как твоя тетушка идет по улице к дому. Сейчас она стоит у соседнего дома и разговаривает с соседкой. Но думаю, что скоро она будет здесь. Майкл, все пропало, надо бежать». «Где-то я уже такое слышал». «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает». Советская комедия «Бриллиантовая рука», снятая в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем, услужливо подсказала мне моя внутренняя Алиса. «Так, Джеймс, успокойся и сними ты с себя это барахло». Джеймс послушно сбросил на пол свои сумки с противогазами. «Сейчас в том встроенном шкафу берешь пакет с удобрением с надписью «Калевая селитра», пакет с крахмалом и пакет с синькой. Тебе необходимо все это смешать. В какой пропорции, я тебе подскажу». Полученную смесь разделишь пополам и, завернув в газету, разложишь в две металлические кастрюли. Дальше будешь следить из окна за тетушкой. Как только она будет подходить к дому, поджигаешь оба свертка. Все понял? Понял, бешено вращая глазами и кивая головой, выдохнул Джеймс. Вперед, Тарзан! А я наверх, мне нужно минут 15. Поднимаясь по лестнице, я услышал, как Джеймс носится по гостиной, сметая все на своем пути. Долбанный слон, его же с соседнего дома услышат. Взлетев на второй этаж, стремительным сайгаком метнулся в спальню, где видел встроенный шкаф, когда первый раз проходил по второму этажу с металлоискателем. Распахнул дверцы и вышвырнул из шкафа коробки с обувью, провел катушкой металлоискателя вдоль плинтуса. Сигнала не было. «Что за херня?» – растерялся я. Я был на 100% уверен, что последний тайник находится именно здесь. Вновь провел катушку металлоискателя вдоль плинтуса, и снова тишина. В висках застучала кровь, в возбужденном мозгу бешеным волчком закрутилась шальная мысль. «Это фиаско, брат, это твою мать фиаско». Еще раз оглядев спальню, я, опустив голову, вышел в коридор и направился к лестнице. И тут меня как молнией прошило. Остановившись, я оглянулся. 4 двери, 2 спальни и туалет, а 4-я дверь. Все-таки быть американцем — это заразно. Начинаешь тупеть не по дням, а по часам. И я направился прямиком к 4-й двери. Распахнув ее, увидел небольшой встроенный шкаф. Быстро расчистив место внизу, стал сканировать плинтус катушкой металлоискателя. «Есть, есть сигнал!» Снизу послышался встревоженный крик Джеймса. «Майкл, она идет!» Метнувшись к лестнице, я крикнул Джеймсу. «Джеймс, поджигай, мне нужно еще 10 минут». Вернувшись к шкафу, я, упав на колени, стал быстро открывать плинтус с помощью стамески от стены в том месте, где детектор выдал сигнал. С замирающим сердцем посветил фонариком в открывшуюся нишу. «Эхе, иди к папочке». В нише была прямоугольная жестяная коробка из-под табака. Схватив коробку, я сунул ее в карман, затем быстро ощупал пустую нишу руками. Ничего. Проведя катушкой металлоискателя вдоль ниши, убедился, что сигнала больше нет. Быстро вернув плинтус на место, закрыл двери шкафа и побежал к лестнице. Внизу уже было полно синего дыма. Джеймс носился по гостиной в противогазе, держа на вытянутых перед собой руках дымящуюся кастрюлю. Вторая кастрюля дымила рядом с входом. Набрав в легкие воздуха, я рванул вниз по лестнице к столу, возле которого Джеймс сбросил сумки с противогазами. Нащупав сумку, быстро достал противогаз и мигом надел его себе на голову. И только после этого выдохнул воздух из легких. Спасибо урокам НВП. Когда я в противогазе появился перед Джеймсом, вынырнув из дыма, он издал какой-то утробный горловой звук и чуть не выронил свою кастрюлю из рук. В это время открылась входная дверь, и в комнату, наполненную синим дымом, вбежала миссис Дюн. Увидев нас, стоящих в дыму посреди комнаты, она замерла. А когда я приветственно помахал ей рукой в перчатке, она, издав вопль ужаса, бесчувственной тишиной рухнула на пол. Мы переглянулись. «Залей кастрюли водой и сложи их вон в ту сумку. Заберем их с собой», — прокричал я Джеймсу, оттянув от лица резину противогаза. А сам ринулся к столу упаковывать металлоискатель. Через 2 минуты, не снимая противогазов, мы подошли к лежащей на полу миссис Дюн. В руках у меня был ящик с металлоискателем, а у Джеймса сумка с кастрюлями. После того, как я легонько похлопал ей ладонью по щеке, она пришла в себя и даже попыталась приподнять голову. Но, наткнувшись взглядом на наши рожи в противогазах, сочувственно склонившаяся над ней, закатила глаза и снова потеряла сознание. Измерив ее пульс и убедившись, что с ней все в порядке, мы, не снимая противогазов, быстро покинули ее дом. И только вырулив на Колумбия Роуд, переглянувшись, мы поняли, что едем в машине, не сняв противогазы. Хорошо, что нам навстречу не попалось ни одной машины. Мы остановились на обочине. Сняв противогазы, мы ржали до слез 10 минут. Стоило нам лишь взглянуть на противогазы или друг на друга, нас снова охватывал нервный неудержимый смех. С этим нервным смехом проходило и напряжение последних часов.